Блин, нам еще заново согласовывать действия. Хорошо, хоть какой-никакой опыт имеется. Работали уже в схожих условиях. А там протеи есть? Спросил док, задумчиво косясь на выуженный из своего мешка сапоги знаменитой марки «Антипрот». «Там может быть все, что угодно», — ответил я. «Катакомбы Альгоры — это, короче, там сам черт ногу сломит, а потом его этой же ногой забьют ко всем чертям». «Значит, сапоги надевать», — правильно понял меня док. «Лады». «А там правда это плавает?» «Что это?» Недопонял я вопрос Кэлин. «Ну, это, что обычно в канализации плавает». «Не, качну я головой. Тут, конечно, все реалистично, но не до такой же степени. Но воды там много, целые каналы и реки. Есть даже водопады и озера. И все это замешано в дикий лабиринт». «А не запутаем?» «Свитки телепорта в списке покупок», успокоил я его. «К тому же с нами проводник». «Лохры там как дома». «О, идут!» — встрепенулась сидящая на столе Кэлин. «Купили, наконец-то! Я уже устала ждать. Далеко отсюда до входа в канализацию?» «Не особо!» — фыркнул я, тыкая оттопыренным большим пальцем в сторону глухой стены переулка. «Там люк. Нырять будем прямо здесь. Орбит, хватит висеть! Пора тонуть! Готовимся к погружению!» Издали наш бравый отряд походил на гигантский шар яркого света, в котором смутно виднелось несколько фигур. Свет сразу четырех светляков буквально уничтожил сумрак, не оставив ни одной даже самой маленькой тени. Подобная яркость не была простым расточительством. Подземные обитатели, как правило, лишний свет не любят, поэтому пусть щурятся при взгляде на нас и посылают стрелы в молоко. По сырому замшелому каменному полу глухо бряцала стальная обувка. Первая же встреченная на пути деревянная дверь была вышиблена Кирой с одного мощного пинка. Дверь буквально разлетелась, будто гранату подорвали. «Паладин — это страшно. Самовосстанавливающийся танк с убойным оружием. Уже сейчас. Хотя Кира достигла далеко не всех возможностей своего класса. Но и опыт решил все. Кира знала, как пользоваться всеми умениями, как выжать максимум и как прикрыть недостатки. Из нашей группы у нее был самый наибольший шанс на выживание в случае внезапного удара. Соответственно, она и шла впереди нашей сплоченной группы. Чуть позади нее мелкими шажками семенил Лохар, пича корявым пальцем в нужном направлении и придерживаясь другой рукой за белоснежный плащ Кирии. Выглядела эта парочка прямо как в сказке «Красавица и чудовище». Только в нашем варианте чудовище подкачало и выглядело на фоне широкоплечей красавицы просто дистрофиком. Формальным лидером пати был я, формальным. Но Кира лидировала в общем зачете, это без сомнения, сразу по нескольким причинам. Во-первых, это ей нравилось — вести за собой людей. Во-вторых, рыцарь в сверкающих доспехах во главе отряда — это выглядело куда более весомо, чем тощий маг в рваной одежке. От Киры буквально исходила сверкающая аура. И в переносном, и в буквальном смыслах. Например, сейчас мы все чувствовали на себе действие ауры восстановления. Официальное название — аура бодрого духа. Сила действия завязана на мудрость персонажа, а не на интеллект. Аура простенькая — всего лишь замедляет рост усталости. Но в разношерстной компании эта аура незаменима, ведь у нас у всех разные уровни выносливости. И это становится большой проблемой, когда боевая группа путешествует по пересеченной местности. Будь мы хоть холмогорье, многие были бы уже вынуждены остановиться и передохнуть. А канализация Альгоры — это куда хуже. Бесконечные спуски, подъемы, а иногда и вертикальные лазы. Так что активированная Кирой аура хоть немного, но уравнивала наши возможности. Сразу за Кирией защитницей топали еще два правых вояки — Крей и Бом. Крей шел ровно, вовсю наслаждаясь расовыми плюшками гномьей расы и с усиленной любознательностью вертя головой по сторонам. Повышенная выносливость, практически не устает, быстрее регенерируется, лучше видит, многое замечает. Мы шли уже час. За это время Крей успел обнаружить два простеньких тайника и первым заметил одну ловушку с отравленными шипами. При этом у гнома не были прокачаны умения. Наверняка он и не заметил несколько более основательно замаскированных тайников. Но все же, мы ведь и вовсе не увидели ничего, кроме голых стен. Полуорк Бом со спины походил на жалобного просителя, потому как постоянно кланялся, а то и вовсе шел в полусогнутом положении, показывая нам свой зад. Бом занимался собирательством, греб все подряд. Убивал мелкую живность, нами игнорируемую. Мыши, мокрицы, слизни, крысы, пауки. Ему годилось все. В этом он соревновался с моим тираном, которого и не забывал наускивать на все живое. Крысы просто балдели, когда с горловым рычанием на них бросались сразу два врага. Тощий черно-белый волчонок и гигантский полуорк, стремящийся первым добраться до хвостатой вкусняшки. А все остальные, включая меня, скромно шли позади, не забывая поглядывать назад. Кэлин тренировалась в использовании нового заклинания. При виде его эффекта я испытал приступ зависти и сразу же включил его в список будущих приобретений. Заклинание «Огненная струна», при кастовании которого перед волшебником возникает горизонтально ориентированная трехметровая огненная нить, устремляющаяся по прямой вперед. Так и летит около 10 метров, либо до первого препятствия. Использовать против множества мелких мобов просто идеально. Настоящая мясорубка. Причем огненная нить появляется на указанной волшебником высоте, хоть над самым полом, либо поверху. Кэлин так и тренировалась. Поднимала руку вверх, и над нашими головами с мелодичным гулом летела очередная огненная нить. Обитающим под потолком мохнатым паукам такое веселье категорически не нравилось, и они сразу бросались в атаку, попадая под раздачу Киры или других воинов. До нас еще ни один паучина не добрался. Был, правда, самый шустрый и здоровый, проворно семенящий по потолку. Но до него дорвался лысый эльф со своим страшенным ножиком. Паук быстро помер ужасной смертью, после чего превратился в многоногого призрака с кучей светящихся глаз, радостно бегающего над своим новым хозяином и противно шипящим. А после того, как сеньор Хрустилиана назвал призрачного паука «Нафаней», мы все и вовсе выпали в осадок. Бегает Нафаня над нашими головами, шуршит призрачными лапками, сует свой нос во все темные щели. Тот еще домовой, страшненький. Не знаю всех тонкостей класса орбита, но в одном уверен точно. Если лысый эльф и найдет в будущем божественного покровителя, то это однозначно будет темный бог. Потому как до некромантии тут буквально шаг. Или даже хуже. Ведь орбит подчинял себе не тела поверженных врагов, а их бессмертные души. Что по законам Вальтиры было делом крайне темным. Светлые храмы лысому эльфу путь заказан. Даже просто зайти нельзя. На него тут же ополчатся светлые храмовые жрицы. И не только жрицы. Кирию-защитницу я уже предупредил о темном классе орбита, чтобы потом не нарваться на дикую обиду. Потому что Кира играет за светлого паладина. А паладину заказано якшаться с приспешниками зла, каковым лысый эльф по сути и является. Просто общаться, конечно, можно, а вот создавать совместные группы, выполнять общие задания и прочее нельзя. Сразу удар по карме, что для паладина, блюдущий свою светлость, как острым ножом по горлу. К счастью, Кирия еще не присягнула на верность ни одному из светлых божеств, так что все обошлось, и мы смогли создать боевую группу, невзирая на светлые и темные стороны. Орбита я, кстати, тоже предупредил. Но лысый эльф лишь задумчиво пошевелил рваными ушами и выдал свою коронную фразу «Интересно». «Блин, какая-то пофигистическая у меня группа собралась. Другие на инженерном калькуляторе принялись бы вычислять все плюсы и минусы, а моим приключенцам на все плевать с высокой горки. Может, так и надо играть, просто наслаждаясь игровым процессом?» «Совсем-совсем рядом, моя повелительница!» Тонким голоском пропищал Лохар, забегая вперед и снизу вверх заглядывая Кире в глаза. Еще и ручки на груди сложил для пущего эффекта. «Повелительница? Продался, гад! Забыл, кто его шкуру столько раз спасал из передряг! «Ну, лохер! Ну, бобр болотный!» «Ты моя лапочка!» – просюсюкала Кира, протягивая к лохру руку. «Вот тебе рыбки копченой, погрызи!» Видимо, я издал нечто вроде злого шипения, потому что ко мне повернулись оба, и поспешно жующий лохар, и Кирия. «А что, он проголодался, бедняжка», — заметила Кира. «У нее всегда есть рыба», — с намеком произнес пенёк лупоглаз. «Вкусная». «А у меня всегда есть топор», — хотел было брякнуть я, но удержался и лишь махнул рукой. «Фиг с ним». «Похоже, почти добрались», — добавила девушка, в первый раз снимая со спины щит. «Долго ли еще идти, лапуля?» «Совсем-совсем немного, повелительница», — бодро отрапортовал лохар. 40 нырков и 5 грибков, да их гнезда еще далеко, но страшные ужасы уже и тут ходят, следят, высматривают бедных лохров». «Что-то совсем недалеко от поверхности эти краберы». «Или мне так кажется? Я уже потерял счет всем коридорам, лестницам и поворотам. Катакомбы обманчивы, а лохар, скорее всего, предупредил об охранных патрулях краберов. И хорошо, вламываться с разбегу в их лагерь я все одно не собирался. Нам бы сначала хоть с одним справиться, чтобы оценить нашу боеспособность». «Приготовились!» — хором произнесли мы с Кирой. «Тьфу, прощай мое лидерство!» «Извини», — опомнилась паладинша, убрав командные нотки с голоса. «Бывает», — фыркнул я. «Лады, ребят, все как в прошлый раз гнездилище, но страшнее в разы». «Фига себе, подбодрил называется», — запаниковал док, наверняка сразу представивший себе, что он не справится, и спутники один за другим начнут улетать на локацию возрождения, посылая проклятие на голову неумехи лекарю. «На них всегда все шишки сыплются». «Не дергайся», — посоветовал я доку. «Работай по закону светофора, и все будет в норме». «Ауры врубил?» «Уже! И еще вот!» В тонкой руке лекаря был зажат свернутый хлыст. Тот самый, Азош. «Отхлестаю до железного здоровья!» «Молодец!» — хмыкнул я. «Вечеринка в стиле садомаза?» — шевельнула бровью Кира. «Интересно». «Да», — согласился с ней лысый эльф. «Интересно». «Орбит, сможешь, если что, одного крабера в духа превратить?» — поинтересовался я. «Столь мощный призрак нам бы отнюдь не помешал в качестве союзника». «Если я убью», — протянул эльф, доставая из мешка свой жуткий нож. «Убью и назову его... назову его... назову его...» «Ты пока подумай», — кивнул я. «Ребят, если что, последнего крабера стараемся довести до издыхания и подвести под нож орбита. Вдруг получится». «Если крабер нас самих до последнего издыхания не доведет», — смешливо фыркнула Кэлин, натягивая перчатки волшебника, из тонкой черной кожи со светящимися узорами и оставляющей внутреннюю сторону ладони неприкрытой. «Изящные, но моя перчатка лучше, хотя к классу волшебника отношения не имеет». «Блин, как вспомню, какой шторм расспросов мне пришлось выдержать, когда спутники узрели на мне части легендарного доспеха. Бом, меня так чуть не удавил. Еще один штрих для моей легенды, еще одна сенсация для моих фанатов». «Готовы?» — спросил я, пристально оглядывая встающих в боевой порядок товарищей. «Ладно. Пенёк, веди! Ребят, за лохром приглядывайте, терять его нельзя! Тиран, ко мне, бесёныш, хватит мышей жрать!» «Ваф!» — отозвался волчонок, подбегая ко мне, а мне еще и за тираном приглядывать. «За милашкой я присмотрю», — успокоила меня Кира, ласково почесывая лохра промеж ушей. «Лапуля моя, никому не дам тебя обидеть!» «О, повелительница!» — сомлел пенёк. «Хм!» — пробурчал я. «Двинули! Хочу крабовую уху!» «И я!» — подхватил лохар. «Уху! В ней рыба!» «Ох и шумный ты!» — поморщился я. «Дать бы тебе по башке! Но ведь ты проводник!» «Могу зарезать!» — предложил поступивший ко мне лысый эльф. «Будет проводник дух! назову Лысухой». Верещанием прокомментировал такое предложение Лохар, моментально спрятавшись за Кирой. «Пока воздержимся», — покосился я на нож эльфа. «Все, пенек, вперед! А то и правда быть тебе Лысухой!»